Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Марк Эклстон. Руководство для начинающего детектива-реставратора. Перевод с английского Андрея Белеванцева. Читает Александра Максимова. Элли, Чарли, Джейку и Дейзи. Глава первая. Астрид повернула Минни на широкую буковую аллею. И показался Шерберн-холл. Огромный трехэтажный особняк из красного кирпича венчала крутая крыша, украшенная башенками, парапетами и рядами горгулей. Сквозь разросшийся плющ подмигивал блестящий медный громоотвод. Дом смахивал на георгианского щеголя, расфуфыренного и сильно постаревшего, но по-прежнему старающегося обратить на себя внимание. Паркуясь возле деревянной будки привратника, Астрид размышляла о том, что почти ничего не знает про английский фонд. Коричневые дорожные указатели с дубовыми листьями, приглашающие в принадлежащие фонду достопримечательности, встречались в сельской местности часто. Однако до сегодняшнего дня Астрид их не посещала. Мама, правда, состояла в рядах его фанатов. Однажды она сказала: «Английский фонд олицетворяет все, что есть приличного в Англии». И потом что-то добавила про безупречно чистые туалеты. Стоит держать это про запас, если вдруг собеседование забуксует. Мужчина, словно вшитый в твидовый пиджак, вышел из будки и указал на боковую часть дома. Шурша гравием под каменным взглядом горгулей, Астрид прошла по тропинке до таблички «Служебный вход». Не успела она постучать, как дверь распахнулась, появилась молодая девушка-ассистент и представилась как Эмили. Она провела гостью в дирекцию в темпе, намекавшим, что опаздывать не стоит. Крисида Джайлс сидела за широким столом красного дерева. За 40, светлые волосы чуть выше плеч идеально подстрижены. Мазок бордовой помады гармонирует со строгим темно-синим костюмом. Итак, она сдвинула назад ободок для волос и широко улыбнулась. «Большое спасибо, что пришли, Астрид». «Ну что вы». «Замечательно». Крисида пробежала взглядом по экрану ноутбука. «Давайте распечатаем ваше резюме, посмотрим, чем вы занимались». В углу зашумел принтер. Лишь он с ноутбуком были в комнате современными. Мебель позднего георгианского периода, похоже, собрали со всего дома. По стенам висели старые портреты в тяжелых рамах, но Астрид не смогла узнать ни одного художника. Хозяйка кабинета подошла к принтеру и вернулась с двумя листочками бумаги. Она водила пальцем по резюме, иногда прерываясь, чтобы взглянуть на Астрид. «Художественный факультет Эдинбурга. Стажировка в Брера в Милане». Крисида склонила голову на бок, будто можно было проверить написанное, взглянув на посетительницу. 8 лет реставратором в Национальной галерее. «На данный момент это все», — подсказала Астрид. «Весьма впечатляюще», — широко улыбнулась Крисида. «Я могу проверить ваши рекомендации?» Астрид вспомнила, что одним из рекомендателей все еще числился Саймон. «Разумеется. Рекомендации ведь никогда не проверяют, правда?» «Потрясающе». Крисида отложила резюме. «Я по-быстрому пробегусь по статистике нашего легендарного фонда, но вы наверняка уже все знаете». «Конечно, но с удовольствием услышу еще раз от вас». «Прекрасно». Крисида сдвинулась на краешек стула. «Фонд владеет 500 домов-музеев, замков, памятников, добром такого типа. Почти 6 миллионов членов, 65 тысяч волонтеров. Полно народу, но, как я говорю...» Крисида сплела пальцы и изобразила, будто не может их расцепить. «Мы одна большая семья». Она развела руки и помахала пальцем. «И я в восторге, что меня сюда назначили руководителем отдела по маркетингу наследия». Астрид раньше не встречались люди с таким уровнем оптимизма. Ему сложно было соответствовать. «Круто», — сказала она, чуть приподняв сжатую в кулак руку. «Итак, Астрид», — Крисида уперлась в нее взглядом, «что самое важное в маркетинге наследия?» «Наследие?» «Нет, это число посетителей, проходимость, как говорят в нашем бизнесе». Эта часть собеседования явно позволила Крисиде оседлать любимого конька. «Вы знаете, что фонду уже 125 лет?» «Да, конечно. И пора ему подстраиваться под всех». Крисида выделила последнее слово, будто Астрид нужно было его повторить. «Всех», — повторила Астрид. «Именно. В дирекции хотят увеличить поток посетителей в Шерберн-холле, и я этого добьюсь». Она встала и ткнула пальцем прямо в собеседницу. «Вот как Астрид, я думаю, это сделать». Раздался стук в дверь, и стремительно вошедшая в кабинет женщина в одежде викторианской кухарки весело сказала. «Извините, что прерываю». «О, привет, Денис!» Крисида снова села. «Просто хотела сообщить, итальянский джентльмен с экскурсии откусил в кладовой от восковой селедки». «О, боже!» Крисида скривилась. «С ним все в порядке, просто чтоб вы знали». «Спасибо, что держишь в курсе». Денис скрылась за дверью. «Это Денис, наш волонтер. Она очаровательна. Хорошо, на чем мы остановились?» «Вы добьетесь увеличения потока». «Спасибо, Астрид. В общем, нам нужно привлечь посетителей разных возрастов, устроив побольше мероприятий. Они часто организуются при поддержке какого-нибудь бренда, и не все этим довольны. Может, вы слышали, как сопротивлялись охоте за яйцами с Кэдбери?» «Честно говоря, не припоминаю». «Ну, многие наши члены посчитали ее уж слишком коммерческой, не тем, чем должен заниматься фонд». Крисида выдвинула верхний ящик стола и достала стопку писем. «Смотрите». Она начала зачитывать небольшую записку нежного кремового цвета. «Мы с женой вышли из фонда после 53 лет членства. Когда нам понадобится парк развлечений, мы поедем в Disney World». Она взяла следующее письмо. «А вот сразу по делу. Сотворивших это ждут горящие угли ада. Искренне ваш преподобный Лайонел Армитаж». «Видимо, людям не нравятся перемены». «В точку, Астрид». Крисида постучала себя по виску. «Непредвзятое мышление. Людей это пугает». Она пустила стопку назад в ящик. «Ага». Вместо писем в ее руке появился блестящий негнущийся листок. «Вот он. Основополагающие ценности фонда. Мне нужно вам их зачитать. Готовы?» «Я вся внимание». «Отлично». Она прокашлялась. «Это вдохновлять людей, любить памятники, думать на перспективу и...» Она скосила взгляд на листок. «Простите, наш ламинатор слишком греется, здесь он заплавил. Думаю, основное мы сказали». Она спрятала листок обратно и захлопнула ящик. Скрипнула дверь, и в проеме показалась голова Денис. «Простите, забыла спросить, мне заполнить наши стандартные формы о происшествии?» «Если можно, Денис, спасибо». «А селедка-искусительница, с ней что делать?» «Реши сама». Голова исчезла, Крисида расправила плечи. «Я устроилась сюда 3 месяца назад и сразу написала в общей рассылке, что у меня правило открытых дверей. Не стучите, заходите сразу». «Такое может аукнуться». «Я допускала подобное». Астрид поёрзала на стуле. Прошло уже 5 минут, а про ее работу не было сказано ни слова. «Крисида, могу я узнать, зачем конкретно вам нужен реставратор?» «Понимаете...» Крисида взглянула на дверь. «Давайте пройдемся и поговорим». Через боковой выход они прошли в обнесенный стеной сад. Дорожка, выложенная кирпичом в елочку, велась мимо треугольных грядок, окаймленных низкой лавандой. Из земли торчали аккуратные ряды рассады. Подписанные от руки таблички сулили морковку, карликовую фасоль и пастернак. Нигде не было ни единого сорняка. Крисида говорила взахлеб. «Кухонный огород», — объяснила она. «Это только небольшая частичка поместья на 350 акров, которая находилась во владении семьи Шерборнов с середины 17 века. Не так давно нынешняя леди Шерборн, уже 20 лет как вдова, с неохотой решилась ужаться. Она согласилась продать фонду большую часть здания с условием, что сама сможет остаться жить в восточном крыле. Фонд также договорился о покупке части картины семейной коллекции. В конце концов, когда собеседницы миновали арку в тисовой изгороди и вышли к садам, задачи Астрид прояснились. Лучшая десятка картин станет ядром выставки «Сокровища Шерборн-Холла», которая, Крисида совершенно не сомневалась, будет блокбастером в календаре событий фонда. Только требовался реставратор, чтобы придать картинам идеальный вид. Немного почистить, чтобы они засияли. Астрид не сказала почти ничего. Но не беда, ведь ее резюме, по словам Крисиды, говорило само за себя, и если ее все устраивает, она принята. «Ух ты, да, я согласна». Астрид неловко протянула руку, чтобы стукнуться кулачками. Не то чтобы она обычно так делала, но событие того стоило. Она обошла всех конкурентов за 20 минут. Или больше никто не откликнулся? «Потрясающе», — сказала Крисида, потирая костяшки пальцев. «Так, я понимаю, что уже пятница, но не могли бы вы подскочить завтра и сразу начать работать? Я очень хочу поскорее все запустить». «Ну, основные реставрационные инструменты у меня с собой, так что вполне могу». «Отлично, и поздравляю с назначением». По дорожке перед домом заскрежетали колеса. Старый ленд-ровер затормозил и остановился, подняв облако пыли. Из водительского окна высунулась пожилая женщина в яркой в цветочек косынке и что-то прокричала одной из посетительниц. Та немедленно закрыла стоящему рядом ребенку уши ладонями. Ленд-ровер взревел и умчался по гравию, вынудив людей отпрыгнуть на обочину. «Кто это был?» — спросила Астрид. «Это леди Шерборн». «Любопытно». Астрид смотрела, как ленд-ровер, побуксовав, скрылся за углом дома. «Да, забыла вас спросить», — сказала Крисида. «Что вас сюда привело, в такую даль?» После паузы Астрид ответила. «Сложно объяснить».